1656 году началась война со Швецией, и сам царь двинулся в поход под Ригу. Когда московские войска взяли один из ливонских городов на Двине, Кокенгаузен, старинный русский Кукийнос, когда-то принадлежавший полоцким князьям, Нащекин был назначен воеводой этого и других новозавоеванных городов. На этой должности Ордин Нащекин делает важные военные и дипломатические дела, сторожит границу, завоевывает ливонские городки, ведет переписку с польскими властями. Ни одно важное дипломатическое дело не делается без его участия. В 1658 году его усилиями заключено было Валеесарское перемирие со Швецией, условия которого превзошли ожидания самого царя Алексея. В 1665 году Ордин Нащекин сидел воеводой в родном своем Пскове. Наконец, он сослужил самую важную и тяжелую службу московскому правительству. После утомительных 8-месячных переговоров с польскими уполномоченными он заключил в январе 1667 года в Андрусове перемирие с Польшей, положившее конец опустошительной для обеих сторон 30-летней войне. В этих переговорах Нащекин показал много дипломатической сообразительности и умения ладить с иноземцами, и вытягал у поляков не только Смоленскую и Северскую землю, и Восточную Малороссию, но и из Западной Киев с округом. Заключение Андрусовского перемирия поставило Афанасия очень высоко в московском правительстве, составило ему громкую дипломатическую известность. Делая все эти дела, Нащекин быстро поднимался по чиновной лестнице. Городовой дворянин по отечеству, по происхождению. По заключении упомянутого перемирия он был пожалован в бояре и назначен главным управителем посольского приказа с громким титулом царской большой печати и государственных великих посольских дел оберегателя, то есть стал государственным канцлером. Такова была служебная карьера Нащекина. Его родина имела некоторое значение в его судьбе. Псковский край, пограничный с Ливонией, издавна был в тесных сношениях с соседними немцами и шведами. Ранние знакомства с иноземцами и частые сношения с ними давали Нащекину возможность внимательно наблюдать и изучать ближайшие к России страны Западной Европы. Это облегчалось еще тем, что в молодости Ордин Нащекину как-то посчастливилось получить хорошее образование. Он знал, говорили, математику, языки латинский и немецкий. Служебные обстоятельства заставили его познакомиться и с польским языком. Так он рано и основательно подготовился к роли дельца в сношениях московского государства с Европейским Западом. Его товарищи по службе говорили про него, что он знает немецкое дело и немецкие обычаи, знает же. Внимательное наблюдение за иноземными порядками и привычка сравнивать их с отеческими сделали Нащекина ревностным поклонником Западной Европы и жестоким критиком отечественного быта. Так он отрешился от национальной замкнутости и исключительности и выработал свое особое политическое мышление. Он первый провозгласил у нас правило, что доброму не стыдно навыкать и со стороны, у чужих, даже у своих врагов. После него остался ряд бумаг, служебных донесений, записок или докладов царю по разным политическим вопросам. Это очень любопытные документы для характеристики как самого Нащекина, так и преобразовательного движения его времени. Видно, что автор — говорун и бойкое перо. Недаром даже враги признавали, что Афанасий умел слагательно, складно писать. У него было и другое, еще более редкое качество — тонкий, цепкий и емкий ум, умевший быстро схватывать данное положение и комбинировать по-своему условия минуты. Это был мастер своеобразных и неожиданных политических построений. С ним было трудно спорить. Вдумчивый и находчивый, он иногда выводил из терпения иноземных дипломатов, с которыми вел переговоры,